Также пришло баракулуфикум от Умара ибн Абдул-Азиза, то, что он однажды поймал народ, который распивал спиртные напитки. «Омагум раджун саймон фадарабаху маагу». И с ними был человек, и он побил их. А постящийся человек, он их побил. «Факиля лягу инна газа сайм». И ему сказали, он же постящийся, он прочитал «Фаля такуд маагум хатта яхуду фи хадифин гари иннакум идам мифлеу». И сиди с ними, пока они не пустят в другие разговоры, а иначе они подобны им. Также пришло, Аюб ибн Сувайд сказал, я слышал от ибн Шаухаба, великие слова, баракулуфикум, постарайтесь вот, просто-напросто в сердце свое эти слова делать, я даже, братья, побуждаю написать эти слова и выучить. «Минямати ляхи аля шаббин валь ааджами». Про нас говорят, про иностранцев. Хадис, про студентов Азара. И про других иностранцев. Смотрите, валлай, великие слова, субхану сальфу. Из милости Аллах, давайте я вам прочитаю и запишите. Минямати ляхи аля ашаб валь ааджами. Минямати ляхи аля шаб валь ааджами. Иза насака, я не шаб валь ааджами, иза насака ан юаффика ли сахиби сунна. Иза насака ан юаффика ли сахиби сунна. Яхмилюхума алейха. Яхмилюхума алейха. Ан юаффика ли сахиби сунна. Яхмилюхума алейха. Ли анна ль ааджами. Яхузу фихима ясбику илей. Лианна ль-ааджами. Ясбику фи... Лианна ль-ааджами. Яхузу фихи ман ясбику илей. Валлай, субханал, 1300 лет назад, как будто он про наше время рассказывает. Яхмилю алейха. Лианна ль-ааджами. Яхузу фихима ясбику илей. То есть, из милости Аллаха молодому парню или иностранцу. То есть, как мы можем иностранец, может сказать, что Аллаху милостивил. «Ида насакан юафика лисайб сунна». Когда он начинает свой путь в религии Аллаха спонталя, вот как многие же из нас, из иностранцев, то есть выросли в семьях, которые не были религиозными семьями, правильно? А потом, по милости Аллаха спонталя, как-то вот, альхамдулля, начал придерживаться. И вот он говорит, если из милости Аллаха к молодому парню или иностранцу, когда он начинает придерживаться религии Аллаха спонталя, «ан юафика лисайб сунна». То есть милость является, чтобы он первый с кем познакомился, сахибу сунна, приверженцем сунны. В самом начале своего пути, приверженцем сунны. Так как иностранец, почему он обратил внимание и сказал, что это милость Аллаху, то есть, что он познакомился с приверженцем сунны, который бы повел этих людей, этого молодого парня, потому что молодой парень, он мало у него голова будет. Правильно? Так же иностранец, тем более языка не знает ничего. Так как этот... Из милости, если Аллах ему дает милость, и он познакомится с приверженцем сунны, этот приверженец сунни ведет его, куда поведет их? К сунне. Лянна ля аджами, дальше шейх говорит причина, почему это великая милость Аллаха. Так как иностранец, яхузу фихи ма язбиху алейхи, принимает то, что первое ему придет. Так как иностранец принимает то, что первое ему, то есть кто опередит его, те слова он принимает. Так или так? И поэтому понимаем, почему у нас в России так распространена хавариджевская и ихвановская акида. Потому что первый даават, который пришел в Россию, это даават Ихвануль-Муслимин и даават Хавариджи. И шейх про это говорит 1300 лет назад, субханаллах. А что же сказать тогда про наши времена? Баракаллаху фикум, в вопросах сунны, в вопросах манхаджа возвращайтесь к таким книгам, как Алибана ибн Батта, как книга Шари'а имама Аля-Джурри, как имя книга Усуль-Атикад Ахлиль-Сунна имама Аля... Лялякаи, как книга Баракулуфику Мусуль Сунна, основы Сунны имама Ахмада. В наше время мне один из братьев сказал, то есть этот брат занимается распространением книг и так далее, то есть продажей книг очень много, то есть торгует книгами. Он когда прочитал книгу Мусуль Сунна, сказал, подобного еще в России не было. То есть на эту тему никто еще никогда не говорил. И также братья сказали про те книги, которые вышла в Аджиз, то есть краткое слово Манхаджи Саляфов. Также вот слово «Тасфиот Тарби». Подобных книг никогда в России не было. Удивляются, то есть, что это за тема. То есть, как будто вообще ислам вообще с другой стороны преподнесли ислам. И поэтому все мы сейчас, находящиеся здесь, и многие из тех, кто нас услышит в будущем, мы, как говорится, на пороге ислама сейчас стоим. Только-только многие из нас в ислам пришли. Поэтому, как Аллах сказал, «Фатуль буюта минабуабига». Заходите в дома через двери. Заходите в дома через двери. Не надо в дом Баракулуфикум через дымовую трубу залазить. Это хорошо, если ты через нее пролезешь. Ты выйдешь оттуда весь черный. Когда ты очистишься? А некоторые в трубе и застревают. Насаллаху аляфа валяфи. Поэтому теперь вы видите, почему шейх рахимахуллаху тааля привел или этот аят в этом разделе. И мы понимали, как салифы относились к баракулуфикум подобным. Однако очень важный момент хочется здесь указать. У нас в религии не должно быть излишества. Как мы сейчас разбираем с вами раздел излишества. Некоторые братья, баракулуфикум, изучив эту тему и узнав отношение ахли сунна к ахли бида, то есть как приверженцы сунны обращаются, относятся к ахли бида, открывают себе двери. И потом начинается сталинская репрессия. Помните, кого хочешь враг народа называй, а потом его, его жену, его детей, его соседей, всех-всех забирай. Вот так же он потом выходит и начинает. Кто-то ему не понравился, ах, это Муптадя. И потом засыпет тебе отношение к Муптадя, как в свое время у нас раньше такфир был. Ах, и вот это вот кафир, что скажешь? А этот брат скажет рядом, ах, и знаю, как это про него кафир говорить. Ах, а ты разве не знаешь, кто про кафира не говорит кафир, тот кафир? И так с этим самым пугает брата, который рядом с ним, и тот, ну ладно, ладно, кафир, кафир. Потому что боится, что потом его кафиром называют, так или так. Вот так же в наше время, баракулуфикум, некоторые братья по своим страстям, кого хочет, называют муптадя, а потом говорит, ты как, со мной согласен или нет? Если ты с ним не согласишься, вот ты если умрешь, я поступлю с тобой, как Абу Саюб ас-Сахтияни не поступил. Поняли, да? Не буду тебя мыть и так далее, потому что ты сахабу бида и так далее и тому подобное. Так не должно быть. Потому что у нас вопрос табде баракулуфикум, обвинение бида, подобно вопросу такфира. В этом возвращается к ученым, в этом возвращается к уляма баракулуфикум. Брат задает вопрос из интернета, если в нашей мечети есть таблиги, значит с ними нельзя сидеть. С ними нельзя сидеть, их надо сторониться, как мы видели. Единственное, если ты пришел и не даешь им слова сказать, и только доносишь до них истину. Если я начинаю с тебя спор, так далее, уходи. Максимум, ты что ж можешь прийти, сделать инкар. То есть то, на чем вы собрались, это беда. И все это является запретными. И приводи аяты из довода из Корана, и ни в коем случае с ними соглашайся. Потом другой очень важный момент. Иногда, баракулуфикум, тот или иной человек попал в беда. Но он начал понимать, что то, в чем он, это беда. И если к тебе человек приходит, который был известен тем, что он беда, и приходит к тебе рагибом, то есть желанием узнать истину, и он тебе приходит, говорит, можно с тобой поговорить, что ты хочешь со мной разговаривать? Он скажет, я хочу узнать истину. Сядь, рот закрой и слушай меня. Ну, мягко, конечно, это я так немножко громко. А то скажет, Ренат, как научил. Не, мягко, садись и слушай меня. И расскажи ему обо всем. Понял? Салам алейкум, и уходи. Вот так вот оно есть. Понятно, да? А чтобы спорить и так далее, ни в коем случае. Поэтому, то есть, иногда мы, борясь с теми людьми, которые занимаются излишеством в религию, сами попадаем в излишество. Как был народ, который начал против хавариджи, против такфира выступать и попали в ирджа. И наоборот, были люди против ирджа выступали, попали в такфир. Нет, это неправильно. Должно быть везде баракулуфикум тавассут. Шейх говорит, физуллаху тааля, идакана казалик, дахаля фигазаль умум гулюфи салихин. То есть, если в этом аяте Аллах субхана тааля обращается к людям в сане, и это обращение к нам тоже, то есть, ля таглю фидинику, мы сказали, охватывает в себя все виды излишеств, в религии, это также туда заходит, что излишество в отношении праведников. Вальмутаамиль лихали ахлю китаб, и тот человек, который задумывается над положением людей Писания, валима кассаллаху азаваджаль мин ахбарихим, и то, что нам Всевышний Аллах субхана тааля рассказал о них, яджиду аннахум кад галю фи ссалихин, мы увидим, что они действительно переступили границу и проявили излишество в отношении праведников. Кад галя насара фи Иса, то есть христиане излишествовали в Исе, ва фи уммихи ва фи хаварии, в отношении его матери, в отношении его апостолов. Вакадгаля льягуду айдам фи узайр. И также иудеи излишествовали в узайре. Вафи асхаби Мусы и в сподвижниках Мусы. Вафи ахбарихим и их ученых. Вафи рухбанихим и в их поклоняющихся монахах. Поэтому баракулуфикум, то есть исходя из этого, у нас бывает два вида гулю. Бывает гулю как матхан, как это у христиан. Христиане хвалили Ису и ушли куда? То, что его обожествили. Или же гулю излишества порицали Иису алейхиссалям, кто? Иудеи, что сказали, что валия зубля, он сын прелюбодейки. Насаллаху аляфа валяфи. Фахасаль гулю мин ахли китаб. То есть люди писания попали в излишество. Таратан бианджалю русуль валямбия лягум хасайсуль ульхи. Иногда они описали каких-то пророков и посланников качествами, божественным качеством, инджиет и того джугуляй, с той стороны, что начали поклоняться им. Вахаткали джалю али, Всевышний Аллах Субхану сказал нам о них, «Лякат кафара лявина калю инна Аллаху аль-Масиху ибну Марьям». Всевышний Аллах сказал, являются неверными те, кто говорит, что Масих, то есть Аиса алейхиссалям, сын Марьям, Аллахом является. Вакалил Масиху я бани Исраиля абудуллаха робби ва роббакум. А сам же Масих Аиса ибну Марьям сказал, о сыны Исраиля, поклоняйтесь Аллаху моему и вашему Господу. Иннаху ман юшрик билляхи факат харрам Аллаху алейхи джанна. Тот, кто предает Аллаху сотоварища, Аллах сделает запретным для него рай. Вамаваху нар, и будет ему пристанищем огонь, вамали звали мина минансар, и не будет для злотворящих помощников. Лякат кафара лявина калю, инна Аллаха салису саляфа, и являются неверующими те, которые сказали, что Аллах является одним из троицы. Фиахири сура Тюльмайда Айдан Кали Джалю Аля, также Всевышний Аллах сказал в конце суры Майда, Вайдхали Аллаху я Иса бна Марьяма, а анта культа линнасит тахизуни ва умми я иляхайни мин дуни ля. И обратился Аллах Всевышний Аллах к Аисе и сказал, о Иса, сына Марьям, сын Марьям, ты ли сказал людям, возьмите меня и мою мать двумя божествами, помимо Аллаха, Кали Субханаку, он сказал, свят ты, пречистый, я не танзиган, то есть сказал, пречистый, вот Авиман, возвеличивая тебя, ляка, анны акуля лягум залика, ва залика мина ширк, что бы я этом говорил, это же является ширком, факайфа акуля лягум залик, как бы я мог это сказать? Кали Субханак, он сказал, пречистый, ма якуну ли анакулю ма ляйса ли бихак. Как я мог сказать то, что мне не принадлежит по праву? Инкунту культугу, если я это сказал, факад алимта, то ты это знаешь. Таляму ма финавси, валя аляму ма финавси. Я знаю, что у тебя в душе, не знаю, что у тебя в душе. Инна канта аляму льгуюб, ты знающий скрытое. Ма культу лягум илля ма амарта не беги. Я им сказал только то, что ты мне приказал. А что им приказал Аллах? Они абудуллаха робби ва роббакум. Поклоняйтесь Аллаху моему и вашему Господу. Хазакуллюху фит таухид. Все эти аяты о единобожии. Фахасаля ангаля адбау русуль ва адбау лямбия фи лямбия ва русуль ва галя вайдан фи ссалихин. И поэтому посланники, и поэтому эти люди занимались излишством в отношении посланников и сподвижников посланников, также в отношении пророков. И в отношении праведных, и тех, кто последовал с ними. Ваджаля лягум бадл хасайс ля иляхи, описали их некоторыми божественными качествами. Джаля лягум шафа, сказали, что они обладают ходатайством. Джаля лягум насибан миналь мульк, или то, что они управляют чем-то, или владеют чем-то. Ваннахум юдабируна лям, что они управляют чем-то делом. Ваннахум юсаррифуна шайн миналь малякут, то, что под их управлением находится что-то в этом бытие. Как в наше время некоторые суфисты убеждены в том, что у мира есть Ахтаб аль-Арба, четыре кутба, я же говорил, поделили на четыре части мир. Варубба мафироб аль-Алим. То есть там Евросоюз, Азиатский союз, сами по себе у них жизнь, а у этих сами по себе жизнь. У них тоже свои четыре союза, они поделили. А еще, да, кто из них кутб. Поэтому каждый по-своему спорит. Варубба мафируб аль-алим мас'улян фулян, то есть четверть мира ответственна за него такой, во фируб тани мас'улян фулян, вторая четверть за нее, второй ответственный, иля ахрихи. Фаджа'аля лягум насибан мин аль-мульк, и они приписали им, то есть какую-то власть. Ваджа'аля лягум насибан мин аль-рубуби, описали их качествами господства. Ваджа'аля лягум айда насибан мин аль-илахи, а также божественными качествами. Фатакаррабу иляхим би анваль курубат. Минафабхи вастигата ватазалил вальхуду вальмахабба ватавакуль варрагбу варрагбу вальхауфу ссир или ахри анва или бадатл кальби аль амалии. И они начали приближаться к ним или посвящать им разные виды поклонения, будь то жертвоприношение, или же истигаса, или же смирение, или же любовь, или же тавакуль, или же желание, или же боязнь, или же страх и тому подобные виды поклонения, будь эти поклонения связаны с сердцем или же с телами. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى также пришло от ابن عباس в словах Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля ولا تذرن آلهتكم ولا تذرن ود ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونصر وقد أضلوا كثيرا. То есть о словах Всевышнего Аллаха Субхана ва Тааля, и не отступайте или не оставляйте от наших богов, не отступайте ни от Вадда, ни Сува, ни Ягуса, ни Яука, ни Насра. Ибн Аббас сказал, «Хази асмау риджалин салихин мин кауми Нух, а лямма халяку ауха шайтану иля кауми им». эти люди, или это имена праведных людей из народа Нуха, когда они умерли, шайтан наущал или внушил их народу, чтобы они построили им памятники. Иля ахири макали, до конца хадис. Хази кисса, то есть это история у гадаль афер, или это сообщение о Ибн Аббас, от Ибн Аббас, радуаллаху анхума, махмуль аль-арраф. То есть в нем ученые говорят, что это подобно словам пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Лянна хазаль хабру гайби, потому что это сообщение о прошлом. Хазаль хабру гайби фиги аннаху ля юстака илля мин мешкати нубуа. И ученые говорят, что подобные сообщения, исходя из ичтихада своего, Ибн Аббас не сказал, и поэтому это взято из источника пророчества. Ваддун ва суваан ва сува ва ягус ва яук ва наср, то есть эти имена. Хазиль асмау риджал салихин, это имена праведных людей. Мин кауми нух, из народа Нух. Нух алейхиссалям ата бирисаля биан юбад Аллаху вахдаху дуна масива. И кстати, Нух алейхиссалям баракулфику был первым посланником. И между ним и между Адамом алейхиссалям было 10 веков. И как говорят ученые, в это время за 10 веков баракулфику среди людей было убийство. Есть же у нас история Хабиля и Габиля. Было прелюбодеяние, было воровство, был разбой, все-все было баракулфику, но не было ширка. И Аллах спонтанно первого посланника Нуха алейхиссалям послал когда? Когда появился ширк. И в этом нам урок, баракаллаху фикум, то, что первое, с чего надо начинать в даавате, это с таухида и в войне с ширком. Баракаллаху фикум, как хорошо сказали ученые, исходя, обсуждая это, или говоря о тафсире, в наше время, то есть многие мусульмане, птица, маленькая птичка, гуд-гуд, есть же удот, намного умнее многих мусульман. Намного умнее многих мусульман. То есть маленькая птица, субхана, которая какая-то 100 грамм там или сколько весит, у нее голова не больше, чем орех грецкий, и у нее мозгов намного больше, чем у многих мусульман, которые 60-й размер головы. День и ночь на мимбарах, которые кричат и призывают к построению государства, джихада и так далее и тому подобное. Эта птичка, когда увидела народ Саба, она прилетела Сулейману алейхиссалям и рассказала о чем? Ябудуна шамса миндунилля. Они поклоняются солнцу, кроме Аллаха. В этом народе было прелюбодеяние, в этом народе не было исламского государства. Так или так, в этом народе был беспредел, убийство, воровство. Гуд-гуд, Сулейман про что рассказал? Про то, что в шоке был, то есть вообще от того, что он увидел, поклоняются солнцу, кроме Аллаха. Не сказал, где лудина, не сказал, где убивает и так далее и тому подобное. А в наше время люди, баракулуфикум, обо всем говорят. Обо всем говорят, кроме таухида. Мусульман, зайдите, баракулуфикум, в страницы интернета. Как многие братья спрашивают, иногда часто задают вопрос. Какие ты советуешь слушать страницы? Какие страницы заходить? Ну, я, во-первых, сам не захожу, много не ковыряюсь там. То есть не знаю, какие страницы есть. А просто ставлю, то есть общий ответ братьям даю. Тот сайт, у которого с самого начала, с самого до конца призыв к таухиду, иншаллах таля, в этом сайте есть добро. А все остальное просто-напросто закрывайте и блокируйте эти сайты, не позволяйте, чтобы эти сайты существовали на ваших этих, и не заходите в них, потому что зла в них больше, чем добра. Основа таухид, баракулуфикум, основа это призыв к таухиду и борьба с ширком, а все остальное, баракулуфикум, это не является основой. Тем более уже не говоря о тех сайтах, которых призывается к бида. Потому что большинство тех братьев, или очень много, да, большинство сайтов, я не говорю все, говорю, большинство открытых сайтов, ими руководят, их администраторами являются невежественные люди, которые совершенно не разбираются в религии ислам, которые очень мало знают о религии ислам. Да, у них есть намерение их благое. Маарадна или хайра, как сказали, они хотели добро, хотят распространения ислама, но у них знаний очень мало, баракулуфикум. Знаний очень много, и поэтому очень много зла они делают. Очень много делают зла, говоря о религии Аллаха Субхану ва Тааля без знаний. Говоря о религии Аллаха Субхану ва Тааля без знаний. Шей говорит: «Хазиль асмау риджаль салихин мин кауми Нух». Это имена праведных людей из народа Нуха. Нух алейхиссалям ата бирисатиль биан юбаду Аллаху вахдаху дуна масива биттаухид. Нух алейхиссалям пришел с посланием поклоняться одному Аллаху Субхану ва Тааля, то есть пришел с таухидом. Кайфа дахаля ширк фи кауми Нух. Как ширк попал в народ Нуха? Филь Куран викру ли аслайни минусуль ширк фумма гайрухма айда. В Куране приведено две основы появления ширка. Две основы появления ширка. Аль аслу ауль ширку кауми Нух. Первый вид, что является основой ширка, это ширк народа Нуха. Валясульсани ширк кауми Ибрахим. Второй вид это ширк народа Ибрахима. Ширк кауми Нухин кана биссалихин. В чем проявлялся ширк народа Нуха? Через праведных людей. Бильгулюф и салихин, варвах и салихин. То, что люди начали излишествовать в отношении правдивых и душ этих правдивых. Фаджаагум шайтану мин джихати рух вдалика л'абди салих. Пришел к ним шайтан со стороны души этого праведного раба. Ваафари тилька рух ванна манталля кабихи фейна уешваля. Шайтан с какой стороны пришел? То есть с того, какую пользу может принести этот дух. И то, что тот человек, который свяжет свое сердце с духом этого праведного, этот праведный сможет за него заступаться. Сумма сакагум мин дзалика таавим или сор. Потом из этого возвеличения привело их к тому, что они начали создавать всякие изображения, валянса, памятники, валяутан, валяснам, и всякие идолы строить. Ваннаутани, второй вид, ширкаумин Ибрагим. Это ширк народа Ибрагима. Вадалика ширк фитаафир минджигатин надр фикаватик. И причина этого ширка, или начало этого ширка была со стороны того, что люди начали смотреть в звезды или на звезды. Уама юафир уа юхарри. Как они действуют? А это баракулуфикум, то, что в наше время передается как греческое... как называется? А? Нет. Мифология. Как греческая мифология, да. Вот это и есть у них же баракулуфикум, все вот эти бога и так далее, созвездия и так далее. То есть греки были в ширке народа Нуха алейхиссалям. Мушрики курайшиты были в ширке народа Нуха алейхиссалям. То есть и любой ширк, если вы посмотрите на земле, возвращается к этим двум видам ширка. Аза ширк фир рубубиети ва матаби агумина ширк фил улюхия. То есть ширк начался с чего? С рубубии. То есть они приписывали этим звездам то, что они действуют. Этот Зевс дает огонь, этот дает то, это третий, это четвертый. Есть же такие разговоры? Ва матаби агумина ширк фил улюхия. Потом за этим последовал ширк в чем? В улюхия. Как в этой греческой мифологии написано, начали приносить жертвоприношения. Закололись животное или так далее и тому подобное. Лянна умджали ультиль калькаваки паснаман, потому что по будущем они этим звездам сделали идолов. Ваджалю лягусуран, придали им, то есть какой-то вид изображения, а это то, что сейчас в наше время до сих пор же есть там вот это, знаки зодиака. У них же есть сура, так или так? У каждого знака зодиака есть свой внешний вид. Также есть в Греции, как у нас вот этим, есть же памятники. Памятники. Видите, как оно началось потихоньку? Джалю аутанан, то есть превратили их в идолов фаабадуха и начали им поклоняться миндуни ляхи джалюаля ватаваджалу иляйха. И потом смотрите, субханаллах, как шайтан приукрашивает. Это поклонение идолам в наше время сделали что? Искусство. И называют вот этот Акрополь чудом, одним из семи чудес мира. В чем чудо? Чудо ширка. Инна азаля амру наджи. Действительно, уджаю, действительно это чудо. Ну чудо в разуме людей, то есть, потому что люди, валия зубля, не понимают, насулла аля фаля, афи. Из самого большого зла сделали искусство. Поэтому, помните, мы вам говорили, как говорят об этом ученые, что шайтан приукрашает вещи. Сейчас ширк называют как? Чудом света. Ширк называют чудом света. Проявление ширка вот этих идолов называют одним из чудес света. Насулла аля афу валя афи. Наузу билляхи мин кайди шайтан. Амма кауму нух. Что касается народа Нуха, факана ширкум фиссалихин. Что касается народа Нуха, то их ширк был в отношении кого? Ширк в праведных людях. Фильгауле фиссалихин. То есть, когда начали излишествовать в отношении праведных людей. Кама калиб ну аббас, как сказал ну аббас, гуна фибаяни асли вакуи хаза ширка, рассказывая об основе появления этого ширка. Фалямма халяку. То есть, когда они умерли, эти праведные люди. Ауха шайтану ля каумихим, анин сыбу ля маджалисихим. Шайтан внушил их народу, чтобы они поставили или возлегли им статуи. Кану яждисуна фига ансабан. То есть в тех местах, где собирались эти праведные люди. Васамугум биасмагими, назовите их именами. Фафалю. Так они и сделали. Точно так мы видим у христиан. У христиан этот же вид ширка, так или так. Поставили иконы. Эти иконы же у них в основе же это как бы праведные же, правильно люди? И у каждого есть свое имя. Святой такой, святой такой, святой такой, святой такой. Валям торбат фафалю. И они это сделали. Валям торбат. И когда поставлены были памятники, никто им не поклонялся. Хатта иза галяка уляйка вануси аль-илм убидат. И когда умерли эти люди, то есть те, которые воздвигли эти памятники, и знания были забыты, то есть, во-первых, исчезли знания, и было забыто, по какой причине поставлены были эти памятники, потом им начали поклоняться. Каль ибн аль-Кайм, рахима Аллаху Тааля, сказал, ан-гари вахдин мин сальф, от многих из сальфов передают, или некоторые из многих сальфов передавали, лямма мату акафу аля кубурихим, сумма саввару тамафилихум, то есть, когда умерли эти праведные люди из народа Нух, они сначала находились рядом с их могилами, потом соорудили им статуи, сумма таля алейхим уль-амад фаабадуха, а когда прошло достаточно много времени, стали им поклоняться. Вашахид мин хаза, то есть то, на что хочется указать, анна уляйка таваджаху иля сур, то, что эти люди обратились к возваяниям к этим сура сольхин, то есть картинам этих праведников или к памятникам этих праведников, факану ахля ильмин яалямуна аннахум иззаттахазу ассур, фаиннахум лям ябудуха. И когда ученые в том народе были, и пришли люди и воздвигнули суры, все знали, что никто им поклоняться не будет. Однако, баракулфикум, в их ученых был большой недостаток. А это какой? То, что они допустили построение этих сур. И то, что это было бида. То, что это было запретным. И в религии это не было. Они же как, смотрите, айля какая была? Как рассказывается в других риваятах, они почему построили сур? Когда они умерли, людям было очень тяжко, что они умерли. И пришел шайтан в человеческом виде и сказал, почему бы вам не поставить здесь под памятник им, для того, чтобы они напоминали вам о поклонении. Чтобы они вам напоминали о поклонении. В наше время, помните, я вам сегодня говорил о том, что одни и те же действия происходят. В наше время эти же шайтаны приходят в человеческом виде и говорят вам или нам. Говорят, почему бы не делать то или иное дело? У меня же от него же иман растет же. Есть такие разговоры? Нет? Давайте это делать. У меня же иман самый главный растет. И точно так же шайтан их побудил. Поставьте им суры, и смотря на них у вас вырастет иман. Видите, через какую дверь зашел? Насаллаху аля фаляфи. И поэтому мы видим, говорим, действия шайтана в наше время. И видим этих шайтанов. Поэтому можно вычислить наше время этого шайтана. Тот шайтан, который пришел к Нуху алейхиссалям, он в наше время точно так же принял облик того или иного человека и пришел к братьям и говорит мусульманам, если у тебя от этого или от того поклонения иман поднимается, то делай это поклонение. То делай поклонение. Видите, изучая книгу Таухид, можно запросто вычислить, кто среди нас шайтан. Шей говорит, исходя из этого хадиса, шейх Фаузан выводит фавайды. Не, в общем, уляма здесь разных ученых с фавайды собраны, они говорят, то есть вот, как сказал шейх, то есть, когда ученые были, они знали, что ученые, что когда памятники поставятся, что никто им поклоняться не будет. То есть тут нам фавайды. Первый файда баракулуфикум далили от тахримиль бидафиддин. Запрет бидаата в религии. Ваннага таулю ля ширки, что любая бида приводит куда? К ширку. И теперь мы тоже понимаем слова Ахмада, которые многие из вас слышали. Когда имам Ахмад говорил о словах Всевышнего Аллаха Субханаталя фальяхдар ляддина юхалифуна анамрихи антусыбаум фитна. Пусть побоятся те, которые отказываются выполнять приказ Пророка саллаллаху алейхи ва саллям, что их постигнет фитна. И у него когда спросили, вамаль фитна кали ширк, сказал ширк. То есть человек, который не следует за Пророком саллаллаху алейхи ва саллям, может попасть куда? Ширк. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал у нас, что ман амиля амалян ляйса алейхи амруна фахуа, тот, кто сделает дело, на которое нет указания в нашей религии, оно у него не будет принято. То есть это что является беда? Так или так? Тот, кто делает то дело, которое нет в нашей религии, попадает под аят. Фальязар лязина юхалифуна анамри. Пускай поберегутся те, которые не подчиняются нашему приказу. Антусыму фитна, что их постигнет фитна. И имам Ахмад говорит ширк. Ширк. То есть делать беда в религии ширк. И поэтому валидалика якуль уляма беда тут у вас ширк. Беда приводит обязательно к ширку валяу алямад аль-баид. Даже если это будет через долгое время. Очень много лет пройдет, но в конце концов беда приводит куда? К ширку.